Интерлюдия первая. Сергей. За 3 года и 6 месяцев до описываемых событий. Начало ноября. Город Москва. Твою! Успокойся ты уже, блядь. Ну почему? Хватит. Костя наконец заткнулся. Хватило его, правда, всего на несколько секунд. Вскочив со стула, он принялся мерить шагами кабинет. Туда-сюда, туда-сюда. Вздохнув, Сергей повернулся к креслу, уставившись взглядом в стену. А Костя, на него он особо и не рассчитывал. Значит, что он имел на данный момент? Наезд. И наезд крутой. Его собственные связи уровня полковников ФСО в отставке – не раз до этого помогавшие, а ограничились тем, что посоветовали не лезть в бутылку, не закусывать у дела и вообще съездить куда-нибудь отдохнуть, потому что от попытки прыгнуть выше потолка обычно начинает болеть голова, а иной раз и вовсе полный разлад и томление. Самое обидное, что Сергей знал об опасности, понимал, в какой живет стране, с какими судами, с какой полицией, с какой властью, в конце концов. Он намеренно строил бизнес так, чтобы не привлекать лишнего внимания, не привязывался к отдельным нишам, следил, чтобы ни одна из его ООшек не стала вдруг слишком крупной, вовремя дробя и распродавая самому себе. Прилежно ликвидировал и открывал вновь раз в 3 года каждую из своих фирм. Практически не давал рекламы, не нарушал сверх принятого закон. Не нарушал, но при этом старательно развивал и расширял связи в органах. Экс-полковник ФСО был вершиной этой работы, но далеко не единственной фигурой. Были и пара майоров ГИБДД, и подполковник подмосковного ОМОНа, даже целый зам главы земельного комитета города Москва. Иной месяц до трети совокупного дохода уходило на оплату этих связей. Дохода, а не прибыли. Не помогло. Карп, чтобы он кадыком подавился. Карп тоже оказался чьим-то замом. Причем до такой степени, что и полковник оказался бессилен. Сначала-то, когда Сергей только к нему обратился, тот, рассказав дежурный армейский анекдот, пообещал все уладить. Но, перезвонив всего через 2 часа, говорил совсем с другой интонацией. Не его полета проблема оказалась. По почерку было понятно, что на его бизнес положили глаз люди сверхов. Но с каких именно верхов? В Москве этих последних традиционно было в изобилии. Под него капнули до того грамотно, что умудрились собрать воедино всю его раздробленную империю и даже подсчитать ее примерную стоимость, что сам Сергей искренне считал невозможным, подсчитать и потребовать половину. В противном случае уголовное дело, ну да, так просто. 90-е позади, похищением родственников и отрубанием пальцев теперь не угрожают, шел 2012-й, и рэкет давно перекрасился в официальные цвета. Либо делаешь то, что требует, либо находятся грешки. И речь не о подкинутом кокаине, а о вполне реальных прегрешениях. Такова уж специфика российских законов, сплошь и рядом противоречащих друг другу. Закон, что дышло. Впрочем, в его случае спецслужбы, ну а кто еще, умудрились отыскать одно из его немногих реальных преступлений. Изменение статуса памятника архитектуры. Вот дернул же его тогда черт за руку, но так все изящно складывалось. Чиновник, которому срочно потребовались деньги, и обвалившийся чердак в неприметном домике в пределах МКАДа. Спустя 2 лет чиновник переехал на ПМЖ в Евросоюз, а домик из старого и сыплющегося превратился в современное 3-этажное деловое здание. Бизнес Сергея наконец обрел свой дом. И тут такое. Как они узнали? Может, все-таки чиновник? Хотя теперь разницы нет. Да и не в этом дело. Развалится одно обвинение, отыщется другое. действительно кокаин подбросит. Нет, надо думать, искать решение. Если бы Сергей имел привычку сдаваться, никогда бы не добился того, что у него есть. «Готовь паритет и астру к продаже», – произнес Сергей спустя еще минуту. Костя, так и не переставший до этого бродить по кабинету, замер на месте. «Что? И деньги тоже. Ты решил согласиться?» – возмущенно воскликнул брат. В такие моменты Сергей очень четко ощущал, что они родственники. Внешне они мало друг на друга походили, да и не обязательно это для двоюродных, но вот эмоции Костя выражал в точности такой же манере, как и покойная матушка Сергея. Может, из-за этого он и взял брата в бизнес. Особо умным тот не был, хотя юридически смог без его помощи закончить. «Я решил, что нам, возможно, придется согласиться», — ответил Сергей. «Сейчас лучше сделать вид, что мы прогнулись. Выиграем немного времени и будем искать выход». «Да какой выход?» «Успокойся», — привычно произнес Сергей. «Да, брат его звезд с неба не хватал, но все-таки родная кровь. Ему можно было доверять. Ты придумал что-нибудь?» «Пока нет», — Сергей поднялся с кресла. «Пройдусь, ты тоже думай». «Привык, что за тебя все решают. Я все». Сергей вышел из кабинета. «Сергей Иванович!» – тут же услышал он. «Кофе брату отнеси!» – мотнул он головой, лишь скользь мазнув взглядом по секретарше. «Но, Сергей Иванович, я специально для вас!» Девушка с просящим взглядом подалась вперед, старательно демонстрируя декольте с призывно торчащими краешками кружевного бюстгальтера. И посмотреть было на что, что спереди, что сзади. Отчасти из-за этого Сергей и принял девушку на работу. 20-летняя секс-бомба за столиком в приемной перед кабинетом генерального – своего рода знак марки в мире современного бизнеса. Проблема в том, что к 86-60-92, как значилось у Анечки в резюме, не предполагалось наличие мозгов. Нет. Иногда, конечно, случалось и такие совпадения, но барышни с подобными данными редко работали секретаршами. А если и работали, то на зарплату, которую сам Сергей не получал. И были такие девушки, мягко говоря, наперечет. Сманивали их с рабочих мест с не меньшим усердием, чем управляющих директоров успешных международных корпораций. «В кабинет!» — повторил Сергей, не стараясь скрыть раздражение. И, не обращая внимания на надутый вид секретарши, вышел в коридор. Ну, не любил он тупых баб, не любил. Не вообще, а в плане общения. А из-за этого и спать с ними не мог. Давал Анечке шанс, думая, что освоится, привыкнет к работе, но чего не вышло, того не вышло. К черту! Нужно будет ее уволить. Нет, продать Коромскому, точно. Тот, не скрываясь, на нее слюни пускал, когда приезжал на переговоры. Как раз у них спорный вопрос был. В итоге и Анечка счастлива, что к правильному директору попала, и договор на выгодных условиях, и почта у Сергея теряться перестанет. В будние дни коридоры и холлы офиса кишели сотрудниками, но в выходные в здании, как правило, оставалась только стандартная охрана. Всего пара человек у стойки перед главным входом, но больше и не требуется. Каждый сантиметр здания просматривается камерами. Любую дверь можно запереть или отпереть с центрального пульта. Вот только когда Сергей вышел в вестибюль, стойка оказалась пустой. Обход, что ли? Удивленный, он дошел до самого ресепшена и увидел нечто странное. У банкомата Тинькофф банка, который установили пару месяцев назад рядом со Сберовским для удобства сотрудников, стояла очень необычная парочка. Встроенным рыжеволосым мужчине смутил рюкзак, который, судя по всему, был частью жилета без рукавки. Из него же не достать ничего, пока жилет не снимешь. С другой стороны, чего только не бывает. Сергей предпочитал официальный стиль, и костюмы для него шили на заказ, а до других ему дела не было. Из колеи его выбил второй, спутник Рыжего. потому что вторым был бомж. Уже метров с 10 Сергей почувствовал характерный запах. И как он прошел мимо охраны? Дружище, тебе подсказать? Качать права Сергей не собирался. Ну, бомж. Ну и ничего страшного, может, в туалет зашел. Только вот для бизнеса это плохо. А потому в следующий раз пусть он в туалет в Макдональдс идет. И с охраной на этот счет Сергей обязательно поговорит. Услышав Серегин голос, бомж тут же испуганно обернулся. Бросил все такой же испуганный взгляд на Рыжего, а потом снова уставился на Сергея. «Что? Я просто...» «Понятно», — произнес Сергей, еще раз оглядывая бродягу. «Нет, ничего необычного. Старый, на пару размеров больше выцветший тулуп, стоптанные ботинки, сумка из мешковины на плече висит и, очевидно, боится чего-то. И рядом с банкоматом. Карточку, что ли, нашел?» И пытается пин-код отгадать. Я сейчас. Бомж сделал неуверенный взгляд в сторону выхода, но остановился в очередной раз, покосившись на Рыжего. Они вместе, понял Сергей. Он до последнего гнал от себя эту мысль. Слишком уж по-разному выглядели эти двое. Вблизи он смог оценить стоимость ткани, из которой был сшит костюм. В Заре такой не купишь. «Ты кто?» Вместо ответа на вопрос Рыжий смерил Сергея внимательным взглядом, а затем стал доставать руку из кармана. Бизнесмен еще до этого заметил, что он ее там держал, но значения не придал. А вот теперь рефлекс работал быстрее сознания. Сергею только показалось, что из кармана Рыжего блеснуло что-то металлическое, а спустя миг он был уже около противника, именно так, а не иначе, и подворачивал опорную для удара. Студентом Сергей активно занимался боксом. До КМС не дошел, но навык приобрел, что по молодости пару раз крепко ему помогало. Кулак был в сантиметре от лица Рыжего, когда что-то произошло. Вся ладонь, костяшки пальцев, предплечье увязли в воздухе. Сергей попытался отдернуть руку назад, но ничего не произошло. Воздух держал его. Что за бред? «Надо уходить!» — воскликнул бомж. «Они полицию вызовут». Рыжий даже не взглянул на него. Он смотрел на Сергея. И только тогда бизнесмен заметил, что ладонь в кармане он больше не прячет, а спокойно держит рядом с поясом. Также стало ясно, что и оружие он не прятал. Это была железная перчатка. Не латная рукавица, как у Ильи Муромца, а плотная, и старательно подогнанных друг к другу полосок металла, как у Роберта Дауни-младшего в фильме про Железного человека. Несколько камней разных цветов и размеров были впаяны в перчатку. «Ты слышишь меня?» произнес бомж, уже шагнув к выходу. «Молчать!» Но Рыжий не взглянул на него и ничего не сказал. Но бродяга резко заткнулся, даже сжался как-то. А еще невидимая удавка, державшая руку, внезапно исчезла. «Друг? Иностранец?» Произнесено было с явным акцентом, да и руку Рыжий протянул вроде как не совсем привычно, ладонью смотрящей на пол, а не в сторону. Отвечать на приветствие или нет, Сергей раздумывал 3 полных секунды. «Друг!» — ответил он, пожимая руку и переворачивая так, как нужно. Рыжий в ответ сначала чуть нахмурился, а затем сделал какое-то странное движение глазами, будто моргнул, но не как обычно моргают веками, а всеми глазами. Прежде он не видел, чтобы кто-то так владел лицевыми мышцами. Помедлив мгновение, Сергей ответил своим кивком. Интуиция, которой он привык доверять, говорила, что он все же получил шанс, на который рассчитывал. «Да, Сережа, удивил ты меня, удивил, и даже не одного меня, надо заметить. Очень оказался интересным человеком». Карп смотрел на Сергея глазами, какими смотрит многомудрый дедушка на 5-летнего внука, показавшего занятный фокус. И было бы Сергею действительно лет 5 отроду, Он вполне мог бы принять этот взгляд за добрый, а выражение лица за поощряющее, но он был старше. «Не простит», — понял он в тот момент. «Сколько бы времени ни прошло, чиновник будет помнить и ждать случая. И друзья у тебя такие интересные оказались». Вот и еще один намек. Стоит Сергею лишиться поддержки, ему не сдобровать. «Думаю, и мы теперь с тобой будем дружить, правда ведь?» «Конечно», — ответил бизнесмен, не моргнув глазом, — «ко взаимной выгоде». «К ней, родимой», — снова улыбнулся Карп. Сергей только кивнул. «Даже забавно. Заместитель мифического Семеныча. Ничего, кроме прозвища о начальнике Карпа, Сергею узнать так и не удалось». Вроде и пытался делать вид, что не держит на Сергея зла, но не особо старательно. Может, понимал, что до такой степени все равно не притворится. И слава богу! Лучше иметь сильного врага, чем думать, что все тебя любят, а потом, выходя утром из подъезда, поймать головой кирпич. Ах, да! Уже поднявшись из кресла, чиновник вынул из портфеля тонкую папку. Здесь те сведения, о которых просил господин Самме и номера счетов. Первые транши поступят через пару дней. Все по договоренности. Я передам. Да-да, передавай, Сережа, передавай. И, застегнув портфель, вышел из кабинета. Сергей несколько минут просидел в тишине, а затем все же не выдержал. Сука! Почему-то в голову настойчиво лезла старая шутка. Когда уверился, что нахожусь на самом дне, снизу постучали. Сука! За одну неделю до начала описываемых событий. Город Москва. Мы должны что-то сделать. Например, рассказать всем? Костя всплеснул руками. Он стоял в нескольких метрах от машины, лицом к солнцу. Старая высокая сосна бросала на него тень. Им пришлось выехать за границы области, прежде чем Сергей осмелился начать разговор. За прошедшие 3 года он уверился в практически безграничном могуществе Алларда Самме. Даже теперь он не был уверен, что об их разговоре не станет известно, что уже не стало известно. «Останкина захватим», — хмыкнул Сергей. «Насколько я слышал, телебашня сейчас целый полк солдат охраняет, и это помимо ФСБшников в каждой студии. Без указаний Кремля ни одна большая новость на государственном канале не выйдет. Тогда в Кремль? Не буду даже спрашивать, как ты собрался туда попасть, но даже если попадешь, что скажешь? Какие доказательства приведешь? Черт с ним! Даже если тебе поверят, думаешь, они кинутся кого-то спасать? Или сумеют что-то предотвратить? Поздно уже. Мы должны что-то сделать. Что? Просто спросил Сергей. Предлагай. Костя открыл рот, но спустя пару секунд закрыл, ничего и не сказав. Сергей мысленно кивнул сам себе. Он предполагал, что первая реакция брата будет именно такой. С ним было то же самое. Шок. Потрясение, желание что-нибудь сделать. Затем было постепенное осознание и, наконец, смирение. Попытка что-то противопоставить Самме была сравнима с попыткой выпасть из летящего на полном ходу самолета и спустя пару минут догнать его, используя реактивную тягу собственного, простите за цветастый эпитет, пердежа. В общем, наивная это была бы попытка. В то, что гениальная идея возникнет у брата, бизнесмен тоже не верил. За последние пару лет Костя значительно прибавил. Стал человеком, который способен отвечать за свой участок работы, но не более. Сергей позвал его не для того, чтобы попытаться вместе найти способ всех спасти. «Я думаю, Самме предложит нам уйти к ним потом. Ну, или остаться здесь на каких-то выгодных условиях. Насколько я понял, вся эта работа, все 3 года были именно ради этого момента». «Это точно насчет нас?» — спросил Костя после паузы. «А он не...» Нет, он ценит верных людей, это я успел понять. Конечно, вероятность не стопроцентная, но большая. И что ты думаешь? Это единственный выход. Брат молчал долго. Сергею показалось, что несколько минут. Да уж, вырос парень. Натурально в мужика вырос. Хотя времени вроде и не так много прошло. 3 года назад одна только истерика затянулась бы час. О чем-то конструктивном и вовсе речи бы не пошло. Можешь еще раз рассказать, произнес он наконец. То есть те штуки, которые мы с тобой устанавливали, они не для слежки? Сергей кивнул. По крайней мере, не только для слежки, произнес он. Они могут создать какой-то барьер, через который нельзя будет пройти без специального пропуска. А после они выпустят этот вирус. Соответственно, все те, кто внутри, окажутся под его действием. А что это за вирус? Не знаю. Ясно. Костя склонил голову и тут же снова поднял. Постой-ка. Так это не только в Москве. Во всех 42 городах, где мы работали, в том числе в 5 российских. Это же полный. Не спорю. Вряд ли этот вирус – это что-то хорошее. Костя нарушил тишину спустя примерно минуту. Иначе бы не нужна была вся эта секретность. Только зачем им это все? Какой-то эксперимент? Я-то думал, что они просто хотят бабла заработать. Много, даже очень много, но бабла. Ну, или даже в самом крайнем случае, потихоньку захватить мир, завербовав всех влиятельных людей. Нам-то от этого большой разницы не было бы. Что Ротшильды с Рокфеллерами, что Саме со своими колдунами. Но этот ведь совсем другое дело. Непроницаемые барьеры посреди города – вирусы. Точно будет паника, куча народу пострадает, бессмыслица какая-то. Это все? Все, что ты узнал? Эрик только намекнул, когда все начнется. Намекнул? Он пытался сделать вид, что случайно, но мне показалось, что не случайно. Костя достал телефон. Принялся в задумчивости крутить его в руках. «Странный он», – произнес брат. «То есть все они, конечно, но он особенно». «Как бы то ни было», – пожал плечами Сергей, – «благодаря ему мы можем вывести близких в базу». «А Саме разрешит? Он ведь тогда узнает?» «Возможно, он уже знает». «Тогда почему?» «Может быть, хотел посмотреть на нашу реакцию. Может быть, на реакцию Эрика. Может быть, и то, и другое». «Да, самое, он мог. Черт! Все-таки интересно, откуда они?» «И лучше этот интерес держать при себе. Если самое захочет, сам скажет». Костя кивнул, а затем вдруг хлопнул себя по бедру. «Черт! А я как раз с Настей расстался». Сергей покачал головой. «Тут такие дела, а он все равно о девках. Позвонить ей, что ли? Жалко будет, если с ней что-то случится. Ведь может случиться, а?» «Может», — ответил Сергей, не сомневаясь. «Позвоню», — решительно кивнул Костя. «Она меня, конечно, пошлет, но хоть попытаюсь. Если что, буду обзванивать всех бывших по кругу, пока хоть одна не согласится. Надо ведь хоть кого-то вытащить, так? Тебя все пошлют». «Эй, ладно, ладно, не все. Садись в машину, поедем обратно».